Глава 61. Влада. Такого опытного переговорщика, как Вова, надо было загонять, как зайца в силки. Поэтому я еще поохала, попросила принести мне водички. Потом аппетит проснулся. В какой-то момент брат не выдержал. «Да ты в детстве после удаления аппендицита не так плохо выглядела. Сестрица, сбавляй обороты!» Усмехнулась, какие мы нежные стали. Давно ли сам у бывшей своей малолетки бегал на побегушках, как миленький? До сих пор помню, как ночью мне звонил, потому что ее собаки там какую-то таблетку дать не могут. Спасибо, мне лучше. Вот сижу и вспоминаю, как с Керемом познакомилась. А ты потом узнал и так против был. До сих пор не понимаю, что на тебя нашло. Да я же извинился. Ну ты мне теперь будешь до пенсии вспоминать. Может, хорош уже? Взмолился брат. «Вов, ты уже пенсионер, забыл? Так что твой финт я оценила, но не полностью. Я так понимаю, у тебя после жены было предвзятое отношение, да? Мог бы сразу у меня или него спросить, чтобы не переживать. Давно тебе хотела об этом сказать?» Он моргнул пару раз, с недоверием на меня покосился. Старый лис не мог понять, к чему я клонила. Я же наслаждалась этой игрой в кошки-мышки, и его реакция меня настраивала на то, что все-таки часть слов Ясмин правда. Ты о чем, дорогая моя? Не понимаю. Засуетился брат. Я лишь мученически улыбнулась, словно из последних сил это делала. Все же я уставшая и слегка больная. Да ладно, Вов, вы так от меня замалчиваете факт истории Еси и Керема, как будто там что-то страшное случилось. Ну, все в жизни бывает. Тем более, я с самого начала все знала. Надо было видеть лицо брата. Он выпучил глаза, рот его округлился, а зрачки забегали, словно речь шла о чем-то страшном. Возникла неловкая пауза. Чтобы она затянулась, и брат осознал всю глупость и безнадежность ситуации, я не торопилась его прервать. Лишь прикрыла глаза и взяла стакан воды. Этакая немощная и несчастная беременная женщина. Хотелось создать ему максимально слезливый образ. В конце концов, его собственная жена всячески пользовалась именно этим всю беременность, без зазрения совести. Когда, если не сейчас? В нашем-то возрасте. «Вов, голова гудит, но мне легче, если ты меня отвлекаешь. А раз ты сейчас от меня не сбежишь, то расскажи мне свою версию этой увлекательной истории. Ну, давай же, а то тошнит что-то». И для убедительности я поднесла руку ко рту, стимулируя дурноту. «Ну а как иначе? В разведке все средства хороши». Брат все еще молчал, молчал и хмурился. Потом неожиданно на его лице проступило странное и не совсем понятное облегчение. Он даже позу поменял, после чего ляпнул. «Ну, слава яйцам, а то меня уже заманала эта их съесть и стратегия. Они мне весь мозг сожрали, что ты можешь все не так понять и обидеться. А я сразу ответил, что сестра у меня нормальная, отличная, она не истеричка». А эта парочка все шифруется, задолбали. Напряглась, но всеми силами старалась делать вид, что в том же состоянии. Значит, это действительно был заговор с целью оградить меня от знания. Только вот зачем? Ну и что там было дальше-то? Ты поэтому решил, что Керем меня недостоин? Брат задумался. Я наблюдала за выражением его лица и ждала какой-то более интересной информации. Все же хотелось узнать подробности или... Я сама не понимала, какую правду хочу вытащить из него. Он лишь отмахнулся. «Да и не было ничего. Как ты знаешь, моя Еся достаточно быстро сделала выбор, и Керемом там даже и не пахло. Хотя да, он был на дистанции, так что даже не переживай за меня». Господи, мужчины иногда такие... мужчины. Потому что как иначе объяснить брошенную им фразу? Мне до его брака дела не было. Нет, безусловно, я желала своему брату счастья. Хотела, чтобы в его жизни все было хорошо, но будем откровенны, его жизнь только его, и за последствия принятых им решений я переживать не планировала. Вот у меня и мелькнула мысль, что он решил так мне отомстить, еще на свадьбе. Мне потом Еся рассказала, что она не предупреждала его, кто ты, ну и он потом подошел и по-мужски все объяснил. Перевернулась на другой бок. Капельница сделала свое дело, мне стало намного лучше, и теперь можно было подумать более продуктивно. Решила уточнить. «По-мужски это как?» «Ну, это когда, типа, мне нравилась твоя жена, но разонравилась, и теперь Влада моя женщина. Ну, без ваших этих сопливых бабских историй с истериками. Как есть, а мне мозги драла насчет бывшей». «Понятно. не стала продолжать тему. В принципе, что хотела, то и узнала. Теперь мне предстояло понять, что делать с информацией от брата и Исмин.